Глава 52. Зал прилета шумит и переливается, как огромный улей. Гул голосов, детские вскрики, монотонные объявления из динамиков на трех языках. Люди, одни в куртках и свитерах, другие в футболках и шортах, напряженно курсируют по периметру. Мы с Александром идем рядом, разделенные невидимой стеной. На его лице маска сдержанности, на моем — благодушие, призывающее окружающих поверить в то, что со мной все хорошо. Последнее — ложь, ибо лишь неустанное обращение к здравому смыслу сдерживает меня от паники. Так я себе мысленно и твержу. Александр ведет себя отстраненно, потому что рядом сотрудники, которым ни к чему знать о его личной жизни. Пожалуйста, не придумывай трагедии там, где ее нет. Полтора года назад все было по-другому. Вчера ночью он называл тебя самой лучшей и занимался с тобой любовью. Александр бы никогда не стал разбрасываться такими словами. Для чего ему это? Лента багажной карусели оживает. Первым выезжает мой чемодан. Александр, оттеснив подоспевшего Дениса, забирает его сам и ставит передо мной. Наши взгляды встречаются. Я роняю шершавое «спасибо» и хватаюсь за чемоданную ручку, как за спасательный круг. Знаю, мечтать сейчас о таком глупо, но... Как же бы мне хотелось, чтобы Александр вдруг обнял меня, так же, как ночью в машине, и коснулся губами моего лица. Хочу ощутить себя такой же счастливой и умиротворенной, и чтобы этот ненавистный сомневающийся гул в голове наконец затих. Ничего такого он, разумеется, не делает. И вместо этого помогает Татьяне и Ольге с багажом. После чего мы все вместе направляемся к зоне встречающих. С каждым шагом конечности тяжелеют, а дышать становится сложнее. Сквозь стекло я вижу Марка. Он в моей любимой куртке из кожи Напа, с радостной улыбкой и букетом ярко-красных роз. Чувство растерянности и вины подбирается к горлу. В самолете все мое внимание, вопреки всему, было сосредоточено на Александре. То на воспоминаниях о минувшей ночи, то на причинах, по которым он продолжает держаться отстраненно. Тогда эмоции были еще слишком свежи, чтобы так запросто переключаться на другое. Но сейчас, когда спустя недельное отсутствие я снова вижу Марка, такого теплого и близкого, не брать его в расчет больше не получается. «Пап!» Радость в его голосе неподдельная, искренняя. «Каролина!» Он в два шага оказывается рядом с нами. Обняв, вручает букет мне, а затем протягивает руку отцу. Оглушенная паникой и волнением, я смотрю, как Александр отвечает на рукопожатие, которое в следующую секунду трансформируется в крепкое мужское объятие. «Информацию на табло так долго обновляли, я уже начал переживать, когда рейс задержали», — тараторит Марк, переводя сияющий восторгом взгляд на меня. «Хорошо долетели. Я соскучился очень». Я потерянно сжимаю в руках букет, не зная, как себя вести и куда деть взгляд. Марк думает, что между нами все по-прежнему, и не подозревает о том, как сильно изменилась моя жизнь за последнюю неделю. Что я уже совсем далеко не та, какой была перед отъездом. Но как ему об этом сказать? И когда? Уж точно не сейчас. Александр, словно почувствовав мое замешательство, отвечает сам. «Долетели хорошо. 5 часов в полете вполне терпимы». «Ну и отлично». Ладонь Марка опускается на ручку моего чемодана, подтягивая его к себе. «Ну что, пойдем тогда? Пап, ты с нами или за тобой водитель приедет?» Я беспомощно смотрю на Александра. В горле сухо, сердце натянуто барабанит. Я чувствую себя предательницей. Роль, которую я бы никогда не хотела примерять к себе. И, конечно, ощущаю вину перед Александром за то, что, безмолвно согласившись ехать с Марком, будто бы выбираю не его. «У меня дела в городе», — с заминкой произносит Александр, сжав челюсть. «Поезжайте вдвоем». «Окей», — беспечно кивает Марк, совсем не ощущая напряжения, повисшего между мной и его отцом. «Вечером наберу тебе, ладно? Хотел пару вопросов с тобой обсудить». Они снова обмениваются рукопожатием. Я машинально прослеживаю это движение, отмечая, как пальцы Александра белеют. В голове творится полный сумбур. вина перед Марком и страх того, что Александр снова исчезнет из моей жизни, с каждой секундой все теснее вплетаются друг в друга, делая из меня безвольного свидетеля происходящего. Я совершенно не успела представить, что мне делать со всем этим. Порвать с Марком в машине, сказав, что я полюбила другого? Нет, это будет слишком подозрительно. Меньше всего мне бы хотелось подставлять Александра. Тогда что мне делать? Как быть? Взять небольшую паузу, а после разорвать отношения? Это вообще возможно сделать гуманно? Столько вопросов и так мало ответов. Марк кладет ладонь мне на спину, второй подталкивает вперед мой чемодан. От прикосновения меня бросает в жар. Оно ощущается двуличным и неправильным, как по отношению к самому Марку, так и его отцу. «Напиши, когда едете», — раздается сзади. Вздрогнув, я оборачиваюсь, не сразу сообразив, что слова Александра обращены не ко мне, а к Марку. Его руки опущены в карманы брюк. На лице ни единой эмоции. Лишь встретившись со мной взглядом, он чуть склоняет голову, жест, который я трактую как знак, что по-прежнему находимся в контакте. «Ты голодная?» Долетает до меня азартный голос Марка. «Я такое место обнаружил. Паста лучшая. Кофе тоже лучший. Ты будешь в восторге. А еще позавчера новый фильм вышел. Надо будет на днях сходить». Двери разъезжаются, окуная нас в привычный городской смог. Сигналы клаксонов, сигаретный дым, обрывки разговоров. Не выдержав, я оглядываюсь еще раз. Александр стоит на том же месте, но теперь спиной. Ладонь прижата к виску. Видимо, снова разговаривает по телефону. Куда он поедет после аэропорта? Домой или в офис? Надеюсь, что домой. Он ведь почти не спал этой ночью, и ему наверняка хочется отдохнуть. Перед глазами встает картина, как он заходит в пустой дом, как устало разувается. Я уезжаю с Марком, тогда как о нем совсем некому позаботиться. «Замерзла?» Щелкнув кнопкой на автомобильном пульте, Марк притягивает меня к себе. Кончик его носа мягко щекочет мой лоб. «Сейчас согреешься». Чемодан опускается в багажник. Крышка плавно смыкается. Щелкает центральный замок. Я устраиваюсь на пассажирском сидении и утыкаюсь взглядом в пальцы. На подушечках олеют крошечные царапины. Воспоминания о ночной катастрофе. «Так что случилось с твоим телефоном?» Ладонь Марка трогает мое колено. «Заглючил?» «Утонул по случайности». Тихо отвечаю я, решив не врать ему хотя бы в этом. «Ого! Значит, подарю тебе новый». Рука машинально нащупывает подаренный Александром смартфон в кармане пальто. Я качаю головой. «Не надо, у меня уже есть». «Уже купила?» В голосе Марка слышно удивление. Я с заминкой пожимаю плечами. Это же Эмираты. А что остается еще сказать? Что телефон мне подарил Александр? Невозможно утаивать что-то одно. Одна ложь непременно влечет за собой череду обманов и недомолвок. Вранье, которое я всегда презирала, сделало меня своей заложницей.